Глава 13. Дэниэль. Я танцую с Софией и Джаредом, веселясь на полную катушку. Наши отношения с Миллером продвигаются, и я наконец-то смогла почувствовать, как мои стены медленно разрушаются ради него. Он был таким милым со мной сегодня. «Я возьму нам еще выпить!» Софи пытается перекричать музыку. Я только киваю в ответ, потому что говорить что-то нет смысла, она все равно меня не услышит. Я подхожу ближе к Джареду, и мы танцуем под Тэй-Тэй, дурачись, тряся задницами и подняв вверх руки. Софи возвращается с целой бутылкой водки в руках, и мы выпиваем несколько шотов. «А где парни?» — кричит Джаред. «Кто-нибудь хочет танцевать между Тэнком и Миллером, как сэндвича?» «О да, я хочу быть в этом сэндвиче». «Я тоже», — невнятно произношу я, а комната вокруг меня начинает вращаться. «Я хочу сэндвич Миллера!» Мы смеемся, втроем пытаясь протиснуться в дверь. Я точно знаю, что на утро я обнаружу синяк на плече. Но в этот момент единственное, что меня заботит, — мысли о Миллере, его руках на моей талии и, возможно, его теле в моей постели. «Черт!» — бормочет Джаред, бросив взгляд на задний двор, его тело напрягается. Когда и Софи резко вздыхает, я смотрю в ту же сторону, пытаясь понять, что так привлекло их внимание. «Боже, я надеру ему задницу!» — рявкает подруга. Мои глаза находят Миллера, и, что еще важнее, красивую девушку у него на коленях. Его рука обернута вокруг ее талии, и он смотрит на нее с таким обожанием, что у меня появляется чувство, словно я им мешаю. Судя по тому, как они ведут себя друг с другом, становится ясно, что они важны друг для друга, причем очень давно, что делает меня полной дурой. Черт бы меня побрал. Мое сердце рухнуло. Я знала, что все это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Просто игра, от которой он явно устал. Софи берет меня за руку и уводит обратно в дом. Джаред следует за нами. Ни разу не оглянувшись, мы выходим и оставляем драконов позади. «Все хорошо, детка?» — спрашивает Софи, взяв меня за руку. Она притягивает меня к себе и крепко обнимает, а я чувствую, как мой мир начинает разрушаться. «Нет», — отвечаю я с пустотой внутри. «Мне он очень нравился». «Знаю», — вздыхает она. Ее сердце тоже разбито в обиде за меня. «Я бы надрал ему зад, если бы не было вероятности, что он сломает меня напополам», — говорит Джаред, в свою очередь обнимая меня. Слова сами собой льются из моего рта, пока мы идем домой. Я еле волочу за собой ноги, как жалкая идиотка, кем я и являюсь. «Что ж, выполнение оставшейся части задания профессора теперь будет слегка неловким», — бормочет Софи, пока мы заходим в дом. «Дерьмо. Я даже не подумала об этом. Простонав, я отправляюсь в свою комнату. Нахожу пижаму и почти ползу в ванную, раздеваюсь и залезаю в душ. Софи, зайдя в комнату следом за мной, начинает нервно расчесывать волосы. «Что ты будешь делать с вашим свиданием завтра вечером?» — спрашивает она. «Я думаю, его эго выдержит, если его откинут на пару ступеней назад. Возможно, его впервые в жизни продинамят». Я получаю странное удовлетворение от этой мысли, хотя она задерживается ненадолго, и боль снова занимает его место. Закончив принимать душ, я возвращаюсь в спальню. Удобно устроившись на кровати, натягиваю одеяло и собираюсь поставить телефон на зарядку, когда приходит уведомление. Сообщение от придурка собственной персоной. Миллер. «Ты опять исчезла. Надеюсь, ты в порядке?» Моя грудь пронзает боль от его слов, и пару секунд я раздумываю над ответом, хотя знаю, что должна просто забыть о нем. «Дэнни. Мне стало нехорошо. Джаред и Софи отвезли меня домой. Не думаю, что завтрашний вечер — хорошая идея. Удалить. Черт, этот идиот может и сам додуматься. Я отключаю телефон и снова падаю на подушку со слезами на глазах. Я просыпаюсь в 6 утра после самой ужасной ночи в истории. Мне срочно нужно проветрить голову, поэтому я собираюсь на пробежку, надеваю шорты и топ для тренировок, собираю волосы и выхожу на улицу. Новый день — новое я, и никакой Миллер Кейн не сможет меня остановить. Я выхожу навстречу легкому ветерку и бегу, пока не заболели легкие. Даже не осознавая, я продолжаю бежать по его улице, и мои глаза чуть не вылезают из орбит, когда я вижу перед собой его дом. Дверь открывается, паника пробегает по моему телу, и я лихорадочно ищу укрытие, но когда на улицу выходит явно не Миллер, по венам разливается облегчение. Однако оно быстро сменяется опустошением, когда я понимаю, что это вчерашняя девушка. Этот мудак привел ее домой великолепно. Держу пари, ее было не так сложно затащить в постель. Она, наверное, сразу расставила ноги перед королем драконов. «Поторопись, Милс!» — кричит она, не зная, что от ее слов обычный бегун на улице прямо сейчас разваливается на части. «Ты пообещал мне утреннее свидание!» Потрясающе. У этой девки уже есть прозвище для него. Уверена, она полночи не спала, планируя их свадьбу. Она выглядит слишком юной для него, но кто я такая, чтобы судить? Мы не были вместе по-настоящему, я не начинала планировать совместное будущее. «Ладно, успокойся, иду!» Доносится до меня его ворчание. Что за придурок? Сначала он собирается пойти на свидание с ней, а позже этим же вечером со мной. Прекрасно. Осознав, что время, чтобы спрятаться, быстро утекает, я торопливо бегу дальше по улице. Страх, что Миллер вот-вот выйдет и обнаружит меня, пялящуюся на его новую девушку, словно какая-то неудачница, подпитывает мои силы. Подумать только. Я еще и умудрилась рассказать ему про Брета. Что за идиотка? Я добегаю до дома и сразу же скольжу в кровать. Нет смысла что-либо делать сегодня. В следующий раз я вытащу свою задницу на улицу, разве что после полудня. Взяв телефон, отправляюсь на кухню. Я сажусь за стол, пока Джаред жарит бекон и яйца, включаю телефон и натыкаюсь на несколько сообщений. 4 новых сообщения. 1 от мамы и 3 от Миллера. Мама. «Привет, солнышко. Просто проверяю как-то. Мы скучаем». Миллер. «Доброе утро. Что с тобой случилось вчера? Я хотел познакомить тебя кое с кем». Миллер. «Ты жива? Я заберу тебя в 7 для нашего несвидания». Миллер. 3 знака вопроса. Черт, нельзя, чтобы он пришел сюда. Дэнни. «Не беспокойся обо мне, я в порядке. Сегодняшняя встреча не самая лучшая идея». Мой телефон тут же звонит, на экране высвечивается имя Миллера. Я отклоняю звонок и начинаю поглощать бекон и яйца, пока Джаред наблюдает за мной сквозь прищуренные глаза. Миллер пытается дозвониться еще несколько раз, но вскоре сдается, оставив меня в одиночестве праздновать то, какая же я жалкая. Закончив со своим завтраком, Джаред и я устраиваемся на диване и начинаем смотреть «Легенду Тарзана», потому что... Кому не хочется полюбоваться чрезвычайно накачанным телом Александра Скарсгарда, который везде разгуливает полуголый? Я охаю и ахаю, останавливая в идеальных местах, чтобы вытереть слюни с лица. Вскочив, Джаред идет на кухню. Я расплываюсь в улыбке, услышав знакомый звук попкорна в микроволновке, сопровождаемый райским ароматом масла. Джаред возвращается через несколько минут с 2 полными тарелками и передает одну из них мне. Даже до того, как он успевает опуститься обратно на свое место, я закидываю целую горсть попкорна в рот. Мы слышим стук во входную дверь, и Джаред смотрит на меня щенячьими глазами, умоляя меня открыть дверь. «Неа, ни за что», — говорю я ему. «Сегодня мой день печали, к тому же ты ближе». Осознав, что ему не победить в этой схватке, он, резко выдохнув, встает. «Ладно». Ворчит он, ставит тарелку на кофейный столик и ждет, пока я ставлю фильм на паузу. Я прислушиваюсь, когда он подходит к двери, задаваясь вопросом, кто бы это мог быть, ведь ни у кого из нас нет планов на сегодня. Джаред открывает дверь, и напряжение чувствуется даже в гостиной. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает он. От его тона по моей спине проходится холодок. «Мне просто нужно увидеть ее», — услышала я болезненный голос Миллера. «Твою мать». «Мне кажется, тебе лучше уйти», — отвечает Джаред, готовый стоять до конца. «Ты уже достаточно натворил». «Какого хрена? И что же я, по-твоему, натворил? Пожалуйста, просвети меня», — бесится Миллер. Джаред выдыхает, и лишь один этот звук разбивает мне сердце. «А ведь у меня были большие надежды на тебя, чувак». «Отлично, потому что я никуда не собираюсь. Я пообещал ей свидание и собираюсь держать обещание», — уверенно заявляет Миллер. «Давай, мужик». «Заканчивай со своими речами и проваливай. Ты ее сегодня не увидишь». «Чувак, не сдерживай меня. Если мне придется вырубить тебя, я это сделаю». Черт. Ворчливо скидываю с себя одеяло и ставлю тарелку рядом с миской Джареда, встаю и выхожу к входной двери, презирая Миллера за такой сексуальный вид. «Миллер, ничего не будет!» — говорю я, протолкнувшись мимо Джареда, который отходит в сторону, что-то пробурчав. «К черту это все, детка! Я слишком долго этого ждал и не позволю тебе сейчас сдаться!» — отвечает Миллер, в его глазах горит паника, которая чуть не убивает меня изнутри. «Когда же ты уже увидишь, что мы идеально подходим друг к другу?» «Я видела, и я хотела этого». По моей щеке стекает одинокая слеза. «Я до боли этого хотела». Он делает шаг ко мне и вытягивает руку, заставив меня вздрогнуть, но я не отстраняюсь, когда он убирает слезу с моей щеки. В его глазах плещется непонимание, и он не собирается просто так отпустить эту ситуацию. «Тогда что случилось?» «Что случилось?» Я недоверчиво усмехаюсь. «Как будто ты не знаешь». «Эта девушка так сильно обвелась вокруг тебя, что ты не смог бы ее отодрать, даже если бы попытался. Ты выставил меня полной дурой, а потом добавил соль на рану, еще и привел ее к себе домой». Миллер уставился на меня, разинув рот. А потом его лицо расплывается в широкой самодовольной улыбке, в глазах пляшут искорки от беззвучного смеха. Без предупреждения он бросается ко мне, прижав к стене и положив руки на мою талию. «Ты заревновала», — усмехается он. «Отвали, идиот!» — рявкаю я, пытаясь оттолкнуть его. «Сколько раз мне нужно повторять, что я никуда не уйду», — настаивает Миллер. Его хватка на моей талии становится крепче. Я трясу головой, слезы все еще текут по моим щекам. «Ты сошел с ума, если думаешь, что я позволю тебе играть со мной!» «Ты же знаешь, что я без ума от тебя!» «Это значит, что это ты сошла с ума, если думаешь, что я хотя бы попытаюсь причинить тебе боль. Я даже не смотрел на других девушек с момента, когда тебя встретил». Он говорит с такой искренностью, что мое сердце снова разбивается. «Ты придурок! Я собственными глазами все видела, рычу я!» Он сильнее вдавливает меня в стену и прижимается ко мне всем телом. «Черт! А мне нравится, когда ты злишься», — шепчет он. Желание пробегается по моему предательскому телу, когда я чувствую его эрегированный член, упирающийся в мой живот. «Миллер, ты должен уйти», — говорю я срывающимся голосом. Он глубоко вздыхает и слегка отклоняется, чтобы посмотреть мне в глаза. «Мия, та девушка, которая была вчера на вечеринке, она моя младшая сестра. Она решила сделать мне сюрприз и приехала на игру. Я позволил ей остаться у меня дома», — объясняет Миллер. «Твою мать, сестра?» «Я же говорил тебе, я хочу быть с тобой. Я ни с кем такого не чувствовал, и я не хочу все запороть», — говорит он. «Сестра? Мне нужно услышать это еще раз». «Младшая сестра», — кивает Миллер. Мое сердце бьется чаще, когда я беру его лицо в свои руки и смотрю ему в глаза. Слез стало только больше из-за этих эмоциональных горок. «Прости», — говорю я ему со всей честностью. «Я облажалась». «Да уж», — соглашается Миллер, наклонившись ближе, чтобы поцеловать меня. В коридоре появляется София. «Черт, вы двое просто наказание», — комментирует она, проходя мимо нас вместе с Тенком. Я смеюсь, а Миллер слегка отстраняется. «Теперь я могу сводить тебя на свидание?» — спрашивает он с довольной улыбкой. «Нет», — отвечаю я, и улыбка тут же сходит с его лица. «Я сказала, что ты можешь сводить меня на ужин, а я только что поела и все еще в пижаме». «И что мы будем делать до ужина?» — спрашивает он. «О, у меня есть несколько идей», — отвечаю я, придвинувшись к нему и прижавшись губами к чувствительной коже на его шее. Он испускает стон и прижимается ко мне, чтобы я могла почувствовать твердое очертание его члена. Его руки спускаются по моему телу и хватают меня за задницу, без труда поднимая меня на руки. Я смыкаю ноги вокруг его талии, а Миллер пинком закрывает за собой дверь и идет по коридору к моей комнате, и его губы ни на секунду не отрываются от моих.